И вот сейчас у меня снова такое же чувство. Никогда не думала, что я... Я очень хорошо понимал ее, но она меня удивила. Я всегда считал, что деньги являются надежной гарантией от одиночества. А ты не могла попросить родителей, чтобы они забрали тебя и отправили в какое-нибудь другое место? Могла. И они сделали бы это. Но я не хотела даже в их глазах выглядеть униженной. Не хотела, чтобы они подумали, что я хуже других. 2 года спустя оба они утонули. Их лодка попала в шторм. Они-то всегда и везде были на месте. Большие, смуглые, веселые, со слепительной улыбкой, белым мышонком. Он делал это, любя. Но мне всегда было немножко больно. Сейчас я думаю, Джефф снова превратил меня в белую. Она закрыла лицо руками и тихо заплакала. Я обвил рукой ее горячие от солнца плечи и крепко прижал ее к себе. Мы долго сидели так, а когда она подняла ко мне свое лицо, я поцеловал ее, почувствовав соль на губах. Я смущенно отвел руку и сказал: «Извини». «Не извиняйся. Это они толкали нас друг к другу. Мы оба оказались за бортом. Я полагаю, мы вправе утешить друг друга. Во всяком случае, я рада, что ты поцеловал меня, Пол. Это придало мне уверенность, что ли? Что ты намерен делать?» «Не знаю. Может быть, я недостаточно горд. Я все еще надеюсь, что это кончится. Может быть, совсем как раньше уже не будет. Но я удовольствуюсь и меньшим. Я вообще не требую многого. Или, может быть, не стою? Не принижай себя». «Я не принижаю. Я стараюсь быть честным. Я все еще удивлен, что Линда вышла за меня. И все еще в известном смысле благодарен ей». Она нахмурилась и отвернулась. «У меня в девичестве была другая проблема. За мной ухаживали слишком многие. Милые, воспитанные, красивые, мужественные молодые люди. Трудность заключалась в том, чтобы пали им нужна или мои деньги». «Их так много? Навалом. Просто до неприличия много. Думаю, я настояла на том, чтобы жить скромно, потому что хотела продлить для Джеффа, так сказать, испытательный срок. Теперь я думаю, не было ли это ошибкой. Может быть, если бы я сразу поверила, что действительно нужна ему, и стала вести тот образ жизни, который мы можем себе позволить, все было бы иначе. Нет, и это не помогло бы. И нет смысла толковать о том, что было бы, поступи я так или эдак. Сейчас это уже не имеет значения. Все равно с этим покончено». «Ты оставишь его?» «Да, а затем дам себе волю. Разгуляюсь. Финансовые примочки для уязвленного самолюбия. Знаешь, Пол, нам следовало бы проделать это вместе. Отплатить им той же монетой. Акапулько, Рим, юг Франции, прокатиться по всем злачным местам. Вот бы они позлились». Я посмотрел на нее. «Но ведь для нас это невозможно». Взгляд ее помрачнел. «Да, для нас это невозможно». Она встала и попыталась улыбнуться. «Вернемся на наш фронт, Коули». И мы пошли в странный фронт. Против 2 бессердечных людей, которые, ничего не объясняя, гнули свою линию. Они вели против нас свою странную кампанию, а мы были беспомощны, потому что не понимали. 2 белые мыши, 2 слепые мыши. Среда, 10 ноября, была самым жарким из всех дней. Небо сияло прозрачной синевой, но море странно посерело, и горизонт затянулся дымкой тумана. В воздухе повеяло переменой погоды. День стоял тихий, но время от времени налетал порыв горячего ветра, который завихрялся спиралью и снова опадал, к как только стихал ветер.